Глава 48. Трупный урожай святого поля. А Рига, что Италию спасая, придет на помощь в слишком ранний час. Так в 30-й песне 37-го стиха Рая великий Данте написал в последней кантике Божественной комедии. Под именем Арриго италийский поэт поместил Генриха VII, императора Священной Римской империи. Эти строки, только на латыни, выбиты и на его усыпальнице. Там же можно прочесть эпитафию по-французски. Генриху Справедливому, графу Люксембургскому, римскому императору, самому знаменитому своему сыну народ и древняя свободная люксембургская страна. Генрих VII, первый германский император из Люксембургского дома, был политиком, попытавшимся, опираясь на немцев, реанимировать римскую имперскую традицию. Он был восторженным проводником той идеи, которую много столетий спустя назовут «Единой Европой». Видел люксембуржец, объединенный и Италию, где вел борьбу с французами и с королем анжуйцем Робертом Неаполитанским. В августе 1313 года, в самый разгар похода против него, Генрих, которому едва исполнилось 38, скоропостижно умирает от яда. Отдал его императору доминиканский монах во время Евхаристии, церемонии причащения во оставление грехов и жизнь вечную. Под видом хлеба и вина, вкушая истинного тела и крови Господа, Генрих VII получил под церковными сводами убойный яд. В Тоскане стояла страшная жара, и тело императора быстро распухло и начало безобразно пахнуть. Не дожидаясь погребения по всем правилам официального ритуала, рыцари из ближнего круга Генриха отсекли голову. А все остальное по древнему германскому обряду предали медленному огню. Генрих VII, голову и останки обугленных костей которого похоронили в Пизе на кладбище Кампо-Санто, был одной из тех видных фигур Европы, которые стали иллюстрацией явления, окрасившего средневековье в особые тона, в ядовито-религиозные. И название места погребения императора оказалось многозначительным – Кампо-Санто, святое поле. Это символическое скорбное поле Европы обильно засеяли те, кто стал в эпоху средневековья жертвой отравлений, так или иначе причастных к церкви. В 882 году скончался папа римский Иоанн VIII. Понтифика не просто отравили соперники, жаждавшие овладеть тиарой. Они, для пущей верности, еще добили первосвященника молотом. Можно, конечно, говорить, что папа римский с таким именем вообще персонаж скандальный. Ведь если верить средневековым церковным хронистам, скажем, капеллану Мартину Поляку, под таким же именем понтификом выступала женщина – папесса Иоанна, дочь английского миссионера, родившаяся в немецких землях. Она правила в Ватикане, согласно средневековым летописям, 2 года, 5 месяцев и 4 дня. Пол папы был выяснен случайно, когда во время крестного хода у понтифика начались родовые схватки. Возмущенная толпа закидала папессу и ее ребенка камнями. Исторический казус, наверное. Однако тезкам святого Иоанна Богослова на посту святого Петра и в самом деле было нелегко. Прежде всего из-за ядов, после приема которых вера в Христа отнюдь не спасала их от гибели. Согласно книге пап «Liber Pontificalis», сборника деяний римских пап, начиная с апостола Петра, яд стал причиной смерти многих наместников Бога на земле. Иоанна XIV, Иоанна XVII, Бенедикта VII, Климента II. Останки некоторых из понтификов были изучены. В них и правда нашли следы свинца. Остается только гадать, отрава ли это или свинец, который в эпоху Средневековья содержался во многих лекарствах. В частности, в свинцовом сахаре, точнее, в свинцовой соли уксусной кислоты. Этим медикаментом часто лечился папа Климент II. Заметки на полях. Для определения смерти, вызванной неестественными причинами, с годами была отработана целая технология. Сегодня берутся образцы биологических тканей и телесных жидкостей покойника. Кровь из сердца, бедренная кровь, фрагмент печени, а также одно из почек. Отбирают для изучения желчь, мочу, содержимое желудка, жидкость стекловидного тела глаз. Могут пригодиться для более тщательного анализа образцы ткани головного мозга, а также селезенки. Для подтверждения результата экзамена можно взять и образцы тканей легких, порой кишечника. Но что делать, если тело разложилось и не хватает материала для изучения? Всегда что-нибудь достается. Кожа, кости, волосы, ногти. В критических ситуациях бывает так, что объектом исследования становятся даже могильные черви. Любопытно, что деятельность ПАП на ниве отравлений порой активно использовалась в полемических и пропагандистских целях светскими правителями, оспаривавшими у Ватикана право на верховную власть в Западной Европе. Не секрет, что окружение императора Священной Римской империи Генриха IV распространяло самые страшные слухи о понтифике Григории VII. Естественно, германский монарх мстил папе за унижение, полученное от него в 1077 году в Каноссе, когда император вынужден был надеть власеницу и километрами идти босиком, дабы заслужить прощение от понтифика. Возмездие последовало незамедлительно. Через 3 года после демонстративного хождения в тосканскую крепость Каноссу немец-император провел церковный собор, где понтифика на весь мир объявили отравителем. И каким? Папу, навязывавшего свою верховную власть светским правителям Запада, объявили виновным в смертях немало ни много 6 его предшественников. Серийным отравителем объявили. Понтифика назвали не просто Нероном новых времен, но и осудили его как еще более омерзительного преступника. Он святотатствовал, прикрываясь именем и постом церкви, будучи на престоле святого Петра. Немало антигригорианских обвинений было откровенно голословных, от лукавого, но порой звучали и факты. Так доказывалось, что правивший всего 2 года папа-немец Виктор II – умер в 1057-м не от малярии, как утверждалось Курией, а был отравлен, ему подали яд в чаше с вином в ходе причастия. Папа-отравитель, окончательно утвердивший в католической церкви целибат, безбрачие духовенства, плохо кончил. Римляне изгнали Григория VII из вечного города. Дуализм Ватикана и ядов обозначил собой историю церкви на многие века. Любое краткое папское правление тут же связывалось в миру с отравлением. Так было вплоть до конца XX века, когда внезапно в мир иной ушел Иоанн Павел I. Как-то мне показали в Ватикане список понтификов Средневековья, которых современники считали убитыми ядами. Так вот, за период с конца XIII столетия до конца XVI 19 пап из 49 были отравлены. Кризис папства? Не только. Чем решительнее Ватикан утверждал свою независимость от власти европейских монархов, тем более вожделенными делались посты князей церкви. В борьбе за папскую тиару и епископские жезлы священнослужители разных рангов не гнушались никакими средствами, в том числе и ядами. Заметки на полях. 4:30 утра 29 сентября 1978 года сестра Винченцо, как всегда, принесла горячий ароматный кофе в кабинет Папы Римского. Она постучалась в дверь спальни. «Доброе утро, святой отец!» Но ответа не последовало. Монахиня, много лет прожившая рядом с понтификом, за 19 лет службы не помнила ни одного случая, чтобы он проспал. Сестра Винченцо заметила свет, пробивающийся из-под двери, и, обеспокоенная, толкнула ее. Папа Иоанн Павел I, еще 33 дня назад бывший патриархом Венеции Альбиано Лучани, сидел неподвижно на своей кровати. Он был, как обычно, в очках и держал в руках мелко исписанные листы бумаги. На лице понтифика, которого всего за месяц его ватиканского стажа уже успели прозвать улыбающимся папой, казалось, застыла улыбка. Впрочем, нет. Это была не улыбка, а маска агонии, маска невыразимого ужаса. Монахиня, божья невеста уважаемого возраста, почувствовала, что сама вот-вот умрет. Однако Винченцо нашла в себе силы подойти к папе и пощупать его запястье. Пульса не ощущалось. Ватикан – это, по сути дела, большой монастырь, а каждый монастырь – это прежде всего ритуал и устав. Согласно традиции, смерть папы первым должен подтвердить камерарий или камерленго. Его-то, куриального кардинала Жана Мари Вио, и позвала сестра Винченцо. Деликатность ситуации заключалась в том, что полдня назад Иоанн Павел I информировал француза об его скорой отставке. И вот теперь, после скоропостижной смерти понтифика, Вио не только сохранял за собой пост камерленго, государственного секретаря Ватикана, но и становился неформальным главой Римской церкви вплоть до момента избрания на конклаве нового папы. Войдя в опочивальню Иоанна Павла I, Вио повел себя более чем странно. Он не бросился к тревожному звонку вызывать швейцарскую охрану и врачей, а принялся уничтожать улики. Первым делом кардинал положил себе в карман пузырек эфортила, слабенького лекарства, которое папа уже много лет принимал в связи с пониженным давлением. Склянка стояла на ночном столике рядом с любимым стареньким будильником Альбино Лучани. Француз забрал и листы бумаги, на которых покойный понтифик, вероятнее всего, расписывал новые назначения в Ватикане. Бесследно пропали очки папы и его домашние туфли. Зачем кардиналу надо было уничтожать черновики с планом кадровых перестановок в штаб-квартире Святого Престола, это понятно. Но почему Вио конфисковал очки и ночные тапочки? Вот энигма. Хотя и этому есть объяснение. Сестра Винченцо, как говорили, обнаружила в спальне следы рвоты на некоторых предметах. Они-то как раз и исчезли. А любому профану понятно, что рвота – один из самых первых симптомов отравления. В Ватиканской курии это особенно понятно. Всего за 3 недели до своей странной смерти только что избранный на конклаве папа принимал митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. Прямо во время этой аудиенции 49-летний российский прелат вдруг сполз с кресла и через считанные мгновения испустил дыхание. Медики увидели следы рвоты и поспешили заявить, отказали сердце. А в Ватикане заговорили, что чашка кофе, которую выпил Никодим, на самом деле персонально предназначалась Иоанну Павлу I. Впрочем, уничтожить папу, совершенно не отвечавшего профессиональному профилю ватиканских бонз, итальянцы называли его «папой рабочим», папой-отроком, большого труда не представляло. В пузырек с лекарством добавить яд мог любой. Двери в покое понтифика, готовившего чистку авгиевых конюшен Святого Престола, редко закрывались. К тому же, кроме эфортила, папа принимал еще и витамины 3 раза в день. А в сентябре он еще проходил курс инъекций для снижения кровяного давления и повышения уровня адреналина. Не говоря уж о том, что отраву можно было преспокойно подмешать и в еду понтифика, или в его питье. Оставалось лишь выбрать подходящий яд, такой, который бы не имел ни вкуса, ни запаха. Попроще что-нибудь и понадежнее. Скажем, дигиталис, изготавливаемый из листьев наперстянки. Это трава, чьи цветки еще прозвали ведьмиными наперстками. При передозировке всего 1/2 чайной ложки вытяжки из дигиталиса становится смертельным ядом. Рвота, судороги и прямым ходом навстречу со святым Петром. Тот, кто убивал Иоанна Павла I, наверняка был своим, досконально знавшим нравы и обычаи Ватикана. Заговорщик или заговорщики понимал, что ничто в апостолических законоположениях не требует обязательного вскрытия. При любом раскладе ватиканские сановники не позволят врачам вскрывать тело, предоставят им только возможность его поверхностно осмотреть. Так оно и получилось. Доктор Буцанетти, ограничившись лишь внешним экзаменом покойного, вынес вердикт. Тот же самый, что 3 недели ранее и митрополиту Никодиму – сердечный приступ, обширный инфаркт миокарда. В XI веке погибают от отравлений епископ Мерзебургский Вигберт и епископ Альтман из Баварского Пассау. Столетия спустя от яда умирает епископ Фредерик Намюрский. Идет ротация ватиканских кадров, ускоренная мышьяком и другими подручными средствами. Их же становится в Европе все больше, ведь продолжаются крестовые походы. Из Святой Земли рыцари и их оруженосцы вместе с ранами привозят домой в своих переметных сумах не только экзотические товары, но и яды.